Часть шестая. 19 июня доктор Рауль выписал Билли Миллигана из больницы по просьбе его матери. Резюме социального работника по случаю выписки гласило: «Билл манипулировал персоналом и пациентами. Чтобы избежать неприятностей, он злостно лгал, портил репутацию всем без разбора и сожаления. Отношения со сверстниками устанавливал поверхностные, и поскольку им он тоже постоянно врал, ему не доверяли». Рекомендации. Поведение Миллигана сильно подрывало эффективность терапии в отделении. По этой причине его выписывают из больницы и рекомендуют амбулаторное лечение для пациента и психологические консультирования для его родителей. Медикаментозное лечение на момент выписки. Теразин, 25 мг, 3 раза в день. По возвращении домой в состоянии сильной депрессии Дэнни написал натюрморт. Увядающий цветок в треснувшем стакане на черном и темно-синем фоне. Он понес его наверх показать матери Билли, но замер. В комнате оказался Челмер. Он взял у мальчика рисунок, взглянул и швырнул в угол. «Брехун, это не ты нарисовал!» Дэнни поднял натюрморт, стараясь сдержать слезы, и понес обратно в ту комнату, где рисовал. И впервые в жизни подписал свою работу. Дэнни, 70-е. А на обратной стороне холста заполнил имеющуюся таблицу. Художник – Дэнни. Сюжет – умирание в одиночестве. Дата – 1970. И с того дня, в отличие от Томми с Алланом, которые все еще ждали похвалы за картины, Дэнни свои натюрморты больше никому не показывал. Осенью 1970 года Билли перешел в среднюю школу Ланкастера, представляющую собой комплекс разбросанных современных зданий из стекла и бетона, расположенные на севере города. Успевал он не особо хорошо и ненавидел как учителей, так и саму школу. Артур часто сбегал с урока в библиотеку и читал там книги по медицине. В особенности его заинтересовала гематология. Томми в свое свободное время ремонтировал всякие приборы и тренировался в способах бегства. Теперь уже никакие веревки не могли его удержать. Он настолько владел своими кистями, что мог развязать любой узел, снять любые путы. Томми купил пару наручников и научился их снимать с помощью заломанного колпачка от шариковой ручки. Он пришел к выводу, что при себе всегда надо иметь два таких ключа, один в переднем кармане, другой в заднем, чтобы можно было снять наручники, как бы тебя ни сковали. В январе 1971 года Билли устроился на полставки разносчиком в продуктовом магазине IGA. Он решил, что с первой зарплаты купит Челмеру стейк. Рождественские праздники прошли довольно хорошо, и Билли думал, что если он сделает отчиму что-нибудь приятное, то тот перестанет к нему цепляться. Поднявшись по ступеням задней лестницы, он увидел, что кухонная дверь сорвана с петель. Дома оказались бабушка с дедушкой по линии Миллигана, Кэти, Чела и Джим. Мама прижимала к голове окровавленное полотенце, лицо было все синее. «Челмер выбил дверь», — рассказал Джим. «И выдрал у нее из головы волосы», — добавила Кэти. Билли промолчал. Он лишь посмотрел на мать, швырнул на стол стейк, ушел в свою комнату и закрылся. Там он долго сидел в темноте закрытыми глазами, пытаясь понять, почему в их семье так много боли и страданий. Если бы Челмер умер, все их проблемы закончились бы. Его охватило ощущение внутренней пустоты. Рейджин открыл глаза, охваченный яростью, которую уже невозможно было сдерживать. Этот человек должен был умереть за то, что сделал с Дэнни, Билли, а теперь и с его матерью. Он медленно поднялся и пошел на кухню. Из гостиной доносились приглушенные голоса. Рейджин открыл ящик со столовыми приборами, взял 15-сантиметровый нож для мяса, спрятал под майку и вернулся к себе. Спрятал нож под подушку, лег и стал ждать. Когда все уснут, он вонзит нож Челмеру в сердце. Или, может, перережет горло. Рейджин лежал и мысленно повторял план, ожидая, когда в доме наступит тишина. В полночь еще слышались разговоры. Он уснул. Лучи утреннего солнца разбудили Алана. Он вскочил с постели, не до конца понимая, где находится и что случилось. Он поспешил в ванную, и Рейджин посвятил его в свой план. Когда Алан вернулся, в его комнате уже оказалась Дороти. Она хотела заправить его постель, и теперь стояла с ножом в руках. «Билли, что это такое?» Мальчик спокойно посмотрел на нож и ответил ровным голосом. «Я собирался его убить». Она поспешно подняла на сына взгляд, удивившись тихому и лишенному эмоций голосу. «Ты о чем?» «Я думал, что к утру твой муж должен быть мертв». Она побледнела, схватилась за горло. «Билли, боже мой, что ты такое говоришь?» Дороти схватила его за плечи, встряхнула и тихонько прошипела, чтобы никто больше не услышал. «Ты не должен так говорить, не должен так думать. Знаешь, что с тобой после этого будет?» Алан уставился на нее и все так же спокойно ответил. «Лучше посмотри, что с тобой уже стало». Он развернулся и вышел. Билли старался не обращать внимания на смешки и подзуживания одноклассников. В школе прознали, что он лежал в психбольнице. Дети хихикали и крутили пальцем у виска. Девочки показывали ему язык. На перемене в коридоре возле женского туалета его окружила кучка девчонок. «Билли, пойди сюда! Мы тебе кое-что покажем!» Он понимал, что над ним хотят подшутить, но он был слишком скромен, чтобы отказывать девочкам. Они затолкали его в туалет и встали в ряд, перегородив выход. Они знали, что Миллиган не посмеет их тронуть. «Билли, правда, что ты девственник?» Он покраснел. «Что, у тебя никогда ничего не было с девушкой?» Он не знал о том, что произошло с Филиппом, когда он лежал в больнице, и кивнул. «Может, он делал это с животными на ферме? Билли, ты играл с животными на ферме в Бремене?» Билли приперли к стене и стянули с него брюки так быстро, что он даже не успел опомниться. Билли поскользнулся, упал на пол, пытаясь удержать штаны, но девчонки убежали, оставив его в женском туалете в одних трусах. Он заплакал. Вошла учительница. Увидев Билли, она ушла, принеся через какое-то время его штаны. «Билли, этих девочек следует выпороть», — сказала она. «Я думаю, их мальчишки подговорили», — ответил он. «Билли, ты уже большой и сильный, почему ты позволил им это сделать?» Он пожал плечами. «Я же не могу ударить девочку». Он побрел прочь, понимая, что уже никогда не сможет взглянуть в глаза одноклассницам. Билли плелся по коридору. Смысла жить не было. Посмотрев вверх, он заметил, что рабочие оставили открытым выход на крышу. И он понял, что делать. Билли медленно прошел по пустому коридору, поднялся по лестнице, вылез на крышу. На улице было холодно. Он сел и написал послание на форзаце учебника. «До свидания. Простите, но я больше не могу». Билли положил книжку на край крыши, отошел для разбега. Подготовился, вдохнул поглубже и побежал. Но прежде чем он прыгнул, Рейджин его повалил. «Едва-едва, я бы сказал», — прошептал Артур. «И что нам с ним делать?» — спросил Рейджин. «Оставить его так рассказывать опасно». «Да, он представляет опасность для нас всех. Он в депрессии, и в какой-то момент самоубийство может ему удастся». «И какое решение?» «Не дадим ему просыпаться». «Как?» «С этого момента Билли больше не должен завладевать сознанием». «И кто может это управлять?» «Ты или я. Нам надо поделить ответственность. Я и другим скажу, чтобы никто ни при каких обстоятельствах не дал ему обрести сознание. Когда все будет идти более или менее нормально, в условиях относительной безопасности, я буду главным. Если попадем в опасную ситуацию, власть переходит к тебе. И мы с тобой будем решать, кто может овладевать сознанием, а кто нет». «Согласный», — ответил Рейджин и посмотрел на книжку с предсмертной запиской Билли. Он выдрал эту страницу, разорвал на кусочки и пустил по ветру. «Я буду защитник», — добавил он. Билли неправильно подвергал опасности жизнь детей. Потом Рейджину в голову пришла еще одна мысль. «А кто будет говорить?» «Мой акцент смеются. Твой тоже». Артур кивнул. «Я об этом думал. Вот Алана, как говорят ирландцы, поцеловал камень красноречия. Он может взять на себя эту задачу. Думаю, если мы будем все контролировать и хранить нашу тайну от всего мира, мы сможем выжить». Артур объяснил ситуацию Алану, потом поговорил с детьми, стараясь объяснить им, что происходит. «Представьте себе, что все мы, а нас много, есть даже такие, кого вы ни разу не видели, находимся в темной комнате. На полу по центру яркое пятно света. И кто встает в это пятно, оказывается в настоящем мире, управляет сознанием. Именно его видят и слышат окружающие люди, реагируют на него. а остальные в это время могут заниматься привычными делами. Учиться, спать, разговаривать или играть. Но тот, кто вышел, не должен рассказывать чужим о нашем существовании. Это тайна нашей семьи. Дети поняли. «Ладно», — сказал Артур. «Алан, возвращайся в класс». Он встал в пятно, собрал учебники и спустился с крыши. «Но где же Билли?» — спросила Кристин. Ответа Артура ждали все. Он мрачно покачал головой, приложил губам палец и прошептал. «Билли спит. Его нельзя будить. Билли спит».